Подобно рву, что парит вольно в небе, так сердце мое тем желанием горит. Парить высоко над землей, где неверье, ненавистью дикой весь мир тяготит. Подобно как он сквозь туманы и бури желает узреть солнце ласковый луч, так, Боже, хочу я и ты. Подобно как солнце лучами объемлет, парламент.